Олень спешит к воде, так душа моя к тебе. Ты один жажду утоляешь, приношу хвалу тебе. Ты один моя сила, мой щит, к тебе одному мой дух спешит. Ты один жажду удаляешь, приношу хвалу тебе. Не нужны мне богатства мира, только ты меня влечешь. Ты один радость обновляешь, в сердце мир покой даешь. Ты один моя сила, мой щит, к тебе одному мой дух спешит. Ты один жажду утоляешь, приношу хвалу. Мой друг, ты мой брат, прекрасный ты Господь, мой царь, мой Бог. Возлюбил тебя всем я сердцем вечно, я хочу быть с тобой. Ты один моя сила, мой щит, к тебе одному мой дух спешит. Один жажду удаляешь, приношу хвалу.